Глава 7. Попытка не пытка, а просто поцелуй. Я поспешно шла по коридору жилой части и отмечала бардак в открытых комнатах. Где кровать незаправленная, где по всей комнате, на стульях, столе, кровати и даже на дверцах шкафов разбросаны вещи. Наверняка в этих спальнях расположились мужчины, предположила я. Прошла мимо золотой комнаты, лиловой, бросила взгляд на закрытую дверь черной спальни и невольно замедлила шаг. И вдруг услышала за своей спиной: «Дарматраурги ждет тебя в драконьем зале, а не в своей спальне», напомнила мне Летильда с плохо скрытой ехицей в голосе. А мужчины поддержали ее негромким смехом. «Вот же стерва», подумала я и оглянулась. Оказывается, гости зашли в дом следом за мной и сейчас стояли за моей спиной. Только я придумала, что ответить за знайки невесте, как со стороны драконьих залов раздалось гневное: «Сколько можно тебя ждать? Чего ты там копаешься?» Через дверной проем на нас смотрел глаз хозяина пещеры и, надо признаться, смотрел с раздражением. «Иду!» Окликнулась я и бросилась к выходу. Дармат с осуждением осмотрел меня с головы до ног и буркнул: «Иди за мной!» И почти приказал своим гостям: «Не беспокоить нас!» Мы молча пошагали мимо огромного каменного стола. Я с опаской покосилась на драконьи врата над головой, но там сейчас никого не было. Дармат привел меня в пещеру к теплому озеру. Повернулся ко мне и вдруг спросил: «Почему 10?» Я удивленно приподняла брови. Дармат заметил мое недоумение и решил пояснить: «Помнится, при первой нашей встрече ты предлагала мне 20%. «А, ты об этом?» — махнула я рукой, невольно улыбнувшись. «Ну так ты же особенный клиент». «И в чем же моя особенность?» — спросил дракон вкрадчивым тоном. «Ты первый», — ответила я. Мы уперлись взглядами друг в друга. Дармат смотрел так, словно ожидал, что я скажу еще что-то. Но я старалась выглядеть беспечной и, невинно хлопая ресницами, улыбалась. Молчаливая пауза затягивалась. Нужно было срочно что-то сказать, пока беседа не перетекла в нежелательную тему. Поэтому я решилась начать первой. «Я сказала твоим гостям, что мы приехали доделать уборку в оставшейся части твоего дома». «Зачем ты мне об этом говоришь?» — раздраженно спросил Дармат. «Ставлю тебя в известность. Вдруг кто-нибудь спросит», — ответила я. «Пусть наши объяснения не отличаются друг от друга». «Соня! Я нахожусь в своем доме», — напомнил мне дракон. «И никому ничего не собираюсь объяснять». «Ну вот как можно быть таким беспечным?» «Хорошо», — немного раздраженно сказала я. «Ты никому ничего не должен, но как быть со мной? Мне ведь надо как-то объяснить свое присутствие в твоем доме». «Все очень просто», — усмехнулся дракон. «Ты мой гость, и так же, как и другие, будешь жить в моей обители». Я изумленно присвистнула и на всякий случай решила уточнить: «То есть ты хочешь, чтобы я ночевала здесь?» Дармат кивнул. «Нет-нет, я не останусь на ночь. Мы будем приезжать рано утром и уезжать после обеда. Доделаем уборку в оставшихся комнатах и залах, готовы даже освежить спальни твоих гостей. Платить будешь нам в конце рабочего дня. Я потом скажу, сколько». Дракон вдруг застыл. Из его ноздрей повалил дым. Я подняла голову и молча разглядывала его массивную челюсть. Да такой перекусить человека, как нефиг делать. Дармат все же взял себя в лапы и категорически заявил: «Нет, ты должна быть рядом со мной. Днем и ночью. Всегда». «Но я не могу. У меня есть свои обязательства. Дом, бизнес, люди, которые доверились мне. Я нужна им. Дракон прищурился, словно решая что-то очень важное для себя, затем кивнул каким-то своим мыслям и потребовал. «Хорошо. Тогда превращай меня побыстрее в человека. Мне нужно доделать бумажные дела и увидеться со своими родителями. А мать сказала, что ждет меня к себе исключительно в человеческом облике. Мне надо срочно кое-что выяснить насчет одного важного артефакта». Дармат подошел ближе, опустился, почти лег возле моих ног и зажмурил глаза. «Давай». Я разглядывала морду дракона и молчала. Дармат открыл один глаз. «Ну же, я жду». «Но я не знаю, как это сделать», — призналась я. «Как это не знаешь?» — удивился Дармат. «Вот так вот. Не знаю», — я развела руками. «Я вообще не уверена, что это из-за меня произошло. Вдруг просто подошло время, и твое проклятие разрушилось само собой». Дракон подозрительно прищурился, недовольно заметил. «Да, ты рассказывала, как злая ведьма заколдовала принца, и бедолага потом много лет жил в образе чудища лесного. Но у меня совсем другой случай. Соня, я прошу тебя, хотя бы попробуй, сделай хоть что-нибудь». «Ну что?» — совсем растерялась я. Я знала от дамы, что магия из древнего медальона перетекла в тело принцессы, но понятия не имела, как ей воспользоваться. «Я правда хочу тебе помочь, но не знаю как». Дракон вытянул шею. «Обними меня», — подсказал он. Простая просьба, а я разволновалась. Чуть подалась вперед и, насколько позволяла длина моих рук, крепко обхватила дракона за шею. Мы оба в смущении застыли на месте, слушая, как взволнованно грохочут наши сердца. Я закрыла глаза, постаралась представить, как из моего тела энергия перетекает в дракона. Но, увы, я никогда не обладала талантом видеть и управлять энергетическими потоками. Да, если честно, и не верила в это. Но сейчас, в другом мире, вдруг достаточно будет всего лишь пожелать этого. Я прислонилась щекой к шее дракона. Кожа оказалась шершавой и горячей, словно внутри него бушевало настоящее пламя. И вдруг услышала полушепот-полустон. «Поцелуй меня!» Ну вот, нарушил всю идиллию. Я открыла глаза и ошеломленно уставилась на дракона. Тот в ожидании притих и не шевелился, только ресницы нервно подрагивали. «Ну и как ты себе это представляешь?» С усмешкой поинтересовалась я, разжала объятия и отошла от Дармата. «Не знаю», — удрученно проговорил он, двинулся за мной следом, подставил щеку и угрюмо буркнул. «Как-нибудь». «Думаю, это не поможет», — прошептала я, зачем-то погладила дракона по шее и, смущенно отдернув руку, будто меня обожгло, сделала еще шаг назад. Дармат от удовольствия зашипел, а может, и не от удовольствия, но он вдруг пригнулся, вытянул шею и двинулся за мной следом. «Почему?» — спросил он. «Потому что только в сказках принцесса целует жабу, и та превращается в прекрасного принца». У дракона от удивления распахнулись глаза, и даже пасть приоткрылась. Он с обидой покосился на меня и сказал: «Не знаю, кто такой жаба, но думаю, с драконом вполне может получиться. Тем более, я гарантирую тебе, перед тобой самый настоящий принц». Дармат выпрямился, гордо свысока глянул на меня, ожидая реакции на свое признание. Но, увы, я не оценила, спокойно напомнила ему: «Вот только я не принцесса». И это было правдой, потому что самое главное в человеке — это его душа. И пусть мне досталось тело столетней принцессы, но я-то совсем другой человек. Я — Соня, девушка из другого мира. И не важно, что ничего не могу вспомнить о прошлой своей жизни. Все равно я — это я». Дракон приподнял голову и, словно невзначай, проронил: «Ты лучше». Погруженная в свои мысли, я решила, что что-то не так услышала. Решила уточнить. «Что ты сказал?» Дракон встрепенулся, приподнял брови и твердо проговорил: «Я говорю, что если не попробуешь, никогда не узнаешь. Так что давай, целуй меня. Тем более у нас был уговор. Ты помогаешь мне вернуть человеческий облик, и я тебе за это щедро плачу». Против такого аргумента я не могла устоять. Подошла к дракону, оценивающе изучила шею, голову, глаз в обрамлении пушистых ресниц. «Куда целовать-то?» Не задумываясь, развязала передник и тщательно протерла предполагаемое поле деятельности. Часть морды и участок возле гребня на шее. Ну, мало ли. Неизвестно, где он валялся до этого. Вдруг микробы какие-нибудь. Дракон ошеломленно поднял брови и негромко спросил: «Ты что, с меня только что пыль смахнула?» И из его ноздрей снова повалил дым. «Нет, что ты!» — затараторила я. И чтобы дракон окончательно не взбесился, быстро обняла и поцеловала его в висок, как раз в то место, где так беспокойно билась венка. Гребень возле уха дракона затрепетал, на спине зашевелились шипы, и по всему телу зверя прошла мелкая рябь, поднимая чешуйки. Как у людей во время грозы при разрядах молний волосы встают дыбом, ну или когда просто до ужаса страшно. «Вот оно! Сейчас начнется превращение!» Уверовав в силу своего поцелуя, предположила я и на всякий случай отошла, чтобы не пришиб ненароком. Сделала короткий шаг, другой, и уперлась в препятствие. Обернулась. Хвост дракона преграждал мне дорогу, взяв мои ноги в кольцо. А такую махину просто так не переступишь, только если переползать. Дармат приоткрыл глаз и потребовал: «Еще!» Но я осталась стоять на месте, лишь неуверенно пробормотала: «Раз не сработало, зачем пробовать еще?» «Я что-то почувствовал, Соня», — пояснил Дармат. «Мне кажется, получается». «Правда?» — с надеждой в голосе спросила я и пошла обратно. «Да», — подтвердил Дармат, подставил мне щеку и прикрыл глаза в ожидании. «Пробуй еще». Я подошла к дракону вплотную, снова невольно отметила длину его ресниц, прицелилась, куда сейчас буду целовать, и вдруг услышала за своей спиной: «А что это вы такое делаете?» Мы, как воришки, которых застукали на месте преступления, вздрогнули и ошеломленно уставились на Летильду. Оказывается, пока дракон с закрытыми глазами ожидал очередного поцелуя, а я выбирала место, куда припасть губами, к нам незаметно подкралась драконица. Дармат зло прищурился и весь подобрался. Я вдруг отчетливо почувствовала его гнев. А это значило лишь одно. Он не собирается ни оправдываться, ни что-либо объяснять своей невесте. Или того хуже, сейчас вывалит на нее всю правду. Нужно срочно что-то придумать. И пока дракон, пыхтя дымком из ноздрей и пасти, собирался с мыслями, я театрально заголосила: «Что же делать? Как быть? Да что случилось-то?» Недовольно поинтересовалась Летильда. «Ему в глаз соринка попала. У меня не получается вытащить ее. А он так мучается, так мучается». Дармат округлил глаза и непонимающе уставился на меня. А мне это только и надо было. Я быстро ухватилась за одну ресничку и с силой дернула. Вырвать, конечно, не получилось. Но зато дракон взвыл от боли так, что заслушаешься, и часто-часто заморгал. «Вот видите, боль нечеловеческая!» Я успокаивающе похлопала дракона по шее и ласково сказала: «Потерпи немного, помощь уже близко!» Летильда бросилась к жениху. «Дорогой, я помогу тебе!» Драконица лихо перепрыгнула через хвост и со словами: «Убери от него свои руки!» Оттолкнула меня в сторону. Без каких-либо затруднений растянула своими тонкими ручонками века дракона и заглянула в его слезящийся глаз. «Ох, милый, где болит?» Дракон принялся нервно отбивать хвостом дробь по полу, его зрачок сузился, а потом его глаз уставился на меня. «Ну ладно». Я зачем-то отряхнула ладони, осмотрела дракона, заметила свой передник на одном из шипов, схватила его и попятилась. «Раз я здесь больше не нужна, пойду я тогда. Дел у нас много». «Соня!» — грозно протянул Дармат, пытаясь отмахнуться от драконицы, которая усердно тянула его века то в одну сторону, то в другую в поисках соринки. «Да-да, я помню, что должна сделать». Перебила я его рык, а сама едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Уж больно комичный вид был у бедного дракона. «Соня!» Еще более устрашающе прорычал Дармат. И теперь в пещеру заглянули и другие драконы. «Все, ушла. За оплатой загляну после обеда». Отмахнулась я и быстрым шагом направилась к выходу. Надо было позвать своих девчонок в дом, распределить обязанности и уже начать хоть что-то делать. Но звать никого не пришлось. Мои помощницы уже перешли мост и стояли возле дома. Правда, Лута смотрела в другую сторону и что-то рассказывала Рине. А Анина бросала в пропасть камни и считала, за сколько те долетят до дна. А вот Кора, средненькая, стояла на страже и с тревогой смотрела на дверь. И как только я появилась, всех оповестила. Девчонки бросились мне навстречу и заговорили все разом. «Нам дали работу!» — поинтересовалась Лута. «Нам заплатят?» — беспокоилась Кора. «Мы увидим драконов!» — это говорила уже Рина. «А ты видела невесту?» — спросила Анина. «Какая она?» Лута осуждающе посмотрела на своих помощниц, и те тотчас притихли, а я невольно улыбнулась и начала отвечать на вопросы. «Давайте по порядку. Да, нам дали работу». Я посмотрела на Луту и перевела взгляд на Кору. «Да, нам заплатят». Встретилась взглядом с Риной. «Не уверена, что мы увидим всех драконов, но они там точно есть». И, наконец, очередь дошла и до Анины. «Да, я видела драконью невесту. Она очень красивая». Так и подмывала сказать, и жуткая стерва. Но я решила все же тактично промолчать. «Соня, что надо делать?» По-деловому спросила Лута. «Освежить комнаты гостей и приступить к уборке дальних залов». Если до этого момента у девушек на лицах читались разные эмоции, то после озвучивания плана работ у всех было одно выражение. Крайнее изумление. Первой подала голос Лута. «Соня, но мы не успеем все это сделать за один день». «А не надо за один день», — успокоила я девчонок. «Будем приходить рано утром, а уходить после обеда. Оплата ежедневно по завершению работы», — так сказал Дармат. Девчонки переглянулись и бросились обниматься, будто только что в лотерее сорвали джекпот. А я смотрела на них и думала, какие же они все еще дети. Всех, как обычно, спустила с небес Лута. Она напомнила, что мы пока ничего не заработали, так что рано поздравлять друг друга. И если будем продолжать в том же духе, то и не заработаем. И мы решительно направились в дом делать уборку. Работать командой оказалось гораздо быстрее и проще. Мы за пару часов освежили все комнаты гостей, вымыли полы в зале с дыркой в крыше, как обозвала небесные врата Анина. Но когда я им поведала, для чего эта дыра здесь и кто ею в основном пользуется, девчонки уже с опаской поглядывали на пещерный потолок. Работу мы закончили после обеда. Дармат, как и обещал, выплатил мне полное жалование за наши труды. А вот в каморку за оставленными монетами мне заглянуть не удалось. Все то время, что мы убирались, Летильда неотступно ходила за нами по пятам и следила. Но я не теряла надежды. Заберу в следующий раз. Уходили мы из дома Дармата в приподнятом настроении. потому что я предложила девчонкам отправиться со Скальной сразу в город, закупиться продуктами, найти мне новое платье и заказать у краснодеревщика вывеску. Мы как раз усаживались в повозку, когда из-за поворота показалась черная с вызолоченными дверцами карета. Мы с интересом наблюдали за тем, как экипаж без труда взлетел на холм, остановился напротив мостика, и из него вышли пассажиры. Двое мужчин протопали мимо нас, даже не взглянув, а вот третий, самый молодой из них, замедлил вдруг шаг, потом остановился и ошеломленно воззрился на меня. Скажу честно, пробрало меня нешуточно под таким взглядом, потому что на миг показалось, что за моей спиной стоит призрак. Я даже дуновение холодного ветра почувствовала. Зябко повела плечами и со страхом оглянулась, но там никого не было. «Соня!» — позвала Лута, расправляя подол платья, чтобы сильно не измялся. «Давай, забирайся в повозку! Поехали уже!» Валдай подал мне руку, чтобы помочь подняться, и тут я услышала. «Илария, ты ли это?» Я посмотрела на незнакомца. Тот выглядел так, будто его пыльным мешком прибили. Он даже руку протянул, словно хотел смахнуть возникшее видение. Точь-в-точь, как это делала я, когда попала в Вещальское ущелье и пыталась разогнать образы, возникающие в тумане. «Да разве такое возможно?» В полном изумлении то ли спросил, то ли выразил сомнение дракон. В предчувствии чего-то нехорошего у меня тревожно сжалось сердце. Ясное дело, этот мужчина знал принцессу при ее жизни, ведь драконы так невозможно долго живут. На всякий случай решила уточнить. «Вы ко мне обращаетесь?» «Да, к тебе». Мужчина двинулся к нашей повозке медленным шагом. Словно боялся, что если сделает резкое движение, я истаю, исчезну. А в моей голове крутился только один вопрос – что делать? И тут я поняла, что не надо мудрить и что-то выдумывать. «Вы меня с кем-то спутали», – уверенно произнесла я и забралась в телегу. Я уже хотела сказать Валдаю, что можно трогать, но незнакомец впился обеими руками в борт повозки и быстро проговорил. «Илария Шеллер, последняя принцесса рода человеческого, жившая 100 лет тому назад в Дрейгере». И очень уверенно добавил. «Я не могу ошибаться». Я осуждающе посмотрела на мужчину и твердо отрезала. «И все же ошибаетесь. Меня зовут Софья. Я свободный человек. И ни о какой такой Иларии никогда не слышала». Мужчина перевел взгляд на балкон, на котором обычно возлежал Дармат, но сейчас его там не было. «Как же он этого не понял?» — проговорил незнакомец, будто беседуя с самим собой. Но я-то знала, что Дармат тоже углядел некое сходство, правда, не в первый день нашего знакомства, но все же углядел. Невзначай коснулась медальона на своей груди. Под платьем и нательной рубахой его видно не было, но я-то знала, что он там есть. Двое других мужчин наконец заметили, что с ними нет их товарища, остановились и оглянулись. «Дрейк, ты чего там?» «Сейчас иду», — ответил дракон и снова обратился ко мне. «Мне нужно поговорить с тобой, выходи». Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не вступилась Лута. «Чего это вы такое удумали? А ну-ка, отойдите от повозки, нам ехать надо, мы спешим». Дракон удивленно посмотрел на строгую женщину. На мгновение ослабил хватку, и Валдай тут же этим воспользовался. Лошадка бодрой рысцой припустила по дороге вниз.